Глава 14. Венера. «Ты сегодня красивая!» — щурится с просонок Ванька. «Не знаю, почему я приехала сюда. Зачем разбудила мальчишку, сладко спавшего? Почему-то захотелось не домой поехать после неудавшегося свидания с женихом, а снова на работу. Подоткнуть одеяло своему маленькому пациенту. И просто почувствовать себя хотя бы полуживой. «Ходила с дядей Матвеем куда-то? Он в тебя втюрился!» «Не выдумывай», — вздыхаю я. «Какие все-таки глупости приходят в эту стриженную почти под ноль лопоухую голову? Смешной, трогательный. Черт, зачем я тут?» «Дядя Матвей уехал, и я ему совсем не нравлюсь. Ему никто не нравится, потому что он другого полета птица. Вань, я просто решила, что хочу к тебе приехать. Что-то такое». «Не надо, тетя Венера. Ты меня жалеешь, а это плохо. Понимаешь, нам нельзя привязываться к кому-то. Ну, нам, детдомовским. А ты хорошая и добрая, и вообще. И я понимаю, что ты как лучше хочешь, но... Я же все равно вернусь туда. Все возвращаются. Вон, Вовку Розина, тетенька усыновила. Он гордый такой был, мамкой новой хвалился. И мы завидовали, знаешь как? И я все думал, чем Вовка ты лучше меня? Красивее, или может просто я такой дурачок? И все так думали, я точно знаю. Каждый думал, почему Вовка? Вань, подожди, тетя Венер, я да расскажу. А потом Вовку та мамка вернула. Знаешь почему? Потому что он варенье на диван вылил и унитаз разбил случайно. Но он туда гантель уронил. Неважно. И ему было ужасно. Вот так. Потому что он-то думал, что его любят. Мы все проклятые. Так наша нянечка говорит. Так права она. Нужных-то поди, не выкидывают в канаву. Я молчу. Не знаю, что сказать этому взрослому не по годам ребенку. Он прав. Мне тоже ни к чему привязанности и Миловский. Это прекрасно, что он уехал. Когда кто-то далеко, о нем проще не думать. Проще не вспоминать вообще. «Спи, Ванька». Укрываю мальчишку казенным одеялом. «И ты самый лучший. Пожалуйста, не разочаровывайся и мечтай». А я мечтаю. Знаешь, когда я вырасту, стану как дядя Матвей. Я уже загадал себе, честно-честно. И никогда, никогда не вернусь сюда. У меня все будет. Все-все и даже больше. Но у меня не будет детей никогда. Это точно. Потому что я, наверное, не смогу их любить. А это плохо. Бубнит пацаненок, отворачиваясь к стенке. А мне кажется, что у меня в груди не сердце, а кусок освежеванного нажего мяса. Маленькие мальчики не должны быть такими мудрыми. Они должны радоваться жизни, совершать ошибки, расти и быть любимыми. Они должны весь мир любить, а не думать о том, что этого, наверное, не умеют. Прикрываю дверь в палату, слушая тихое сопение. Он не спит, и я... Я, кажется, знаю, что делать. Достаю телефон, набираю номер, который чуть не стерла час назад, но не смогла. Будто эта чертова цепочка цифр может как-то повлиять на мои идиотские терзания. Ну и ладно. Не хочешь, так не надо. Сама разберусь. Зло выплевываю я, сбрасывая звонок. Непонятно, почему злюсь на человека, который мне ничем не обязан и ничего мне не обещал. С чего я взяла вообще, что он мне поможет? Дура. Сейчас домой. Приму душ, чтобы смыть с себя остатки мерзкого вечера. Проглочу просроченный на 2 дня йогурт, как всегда, не чувствуя вкуса. Лягу в холодную постель. Хотя нет, лучше на диване. Там не так погано. И все решу сама, как и всегда. Я все решу сама. Да и утро уже скоро. Скоро я снова приеду на работу и забуду о мерзавце Моте, о подлости любящего жениха. Только вот как быть, Ванька? если я уже привязалась. Шепчу, прижавшись лбом к ледяному стеклу, отделяющему меня от маленького, разочаровавшегося в людях человека. Ничего. Завтра поговорю с Вазгеном. Он сказал, что любит меня. Я выйду за него замуж, закрою глаза на все его косяки, но с одним условием. Тем, что притворяется, что спит, совсем рядом. Это того стоит, несомненно. Семье врачей же доверит ребенка. Обойдусь я без этого сноба. Будем считать, что это не богатый, зажравшийся мужик мною попользовался, а я им. Так проще будет жить всем. Хорошо, что свалил Милоский. Освободил меня от безумия. Отлично. Пусть катится колбаской. А у нас все будет опупенно. У меня будет семья, и все будут довольны. И с родителями я помирюсь, и бабушка наконец поймет, что я не бездушная дура, не способная принимать правильных решений. Я готова к семье и готова быть мамой. Я готова, но, блин, не с Вазгеном. Черт, черт, черт. «Венера Карловна, там...» Бежит ко мне Наташа. Она что, сегодня дежурит? Черт, не помню. Значит, завтра ко мне пришлют поганку Катерину на замену. Хреново. Надо хоть немного поспать. Совсем чуть-чуть, а потом... «Там привезли вашего пациента, ну этого богатейчика, который писал на вас кляузы!» Разрушает все мои фантазии о спокойном сне Наталья. «Фамилия у него еще такая. Бог не Ермошка, видит немножко. Ну этот... Милоский?» Выдыхая, я пытаюсь расслышать то, что говорит медсестра сквозь грохот сердца. «Наташа, ты что несешь? Что с ним? Да не молчи ты, мать твою!» «Автомобильная авария. Тачка у него крутая. В обычный бы насмерть уделался. А так, подушка сработала, когда его в стелу с названием города ухайдокала. У него травма головы и легкая пробита. Ребра сломались. Это догадаться надо было в такую пургу ехать». «Короче, в рубашке мужик родился, наш травматолог сказал». «Вы... чего, Венера Карловна? Плохо вам? Побледнели все?» «Да поправится! Он же здоровый, как лось!» «Где он?» «В интенсивку повезли». Я бегу по коридору, не слушая больше причитаний Наташи. Все-таки не отпустил его этот город. Не отпустил.